Разве она хотела быть такой же? Гордячка, говорили про нее. Всегда была гордячкой. Небось, никогда даже не моется, совсем не следит за собой и не прибирается в доме. Впрочем, Джо уверял всех, что это не так. Она и себя, и дом содержит в такой же чистоте и порядке, как и прежде. Вот в этом и вся ее гордость. Так они судачили о ней, Дора Брайс и Элис, и жены и матери тех, с кем работал Бен. Судачили не только между собой, но со всеми, кто бы ни появился в деревне. Они ждали, что когда-нибудь она свихнется совсем, станет бегать по округе голая, и ее увезут, или найдут мертвой. Ничто не ускользало от их глаз. Они знали, сколько раз она, миновав четыре луга, спускалась по пологому склону через березовую рощу к Хелмботтам, и как долго оставалась там, сжавшись в комочек возле того места, где упало дерево. Знали о том, что она ходит и днем, и по ночам на погост, и как часто бывает там. Им было известно все. И хотя она накрепко затворяла дверь и запирала окна, и вязы стояли плотной стеной, а папоротники поднялись в человеческий рост, и до ближайшего дома было не меньше мили, а по деревне и все три, она чувствовала, что они следят за каждым ее движением, слышат ее голос и ее плач. Она сидела, шила, и в доме было тихо, как в гробу, и за стенами тоже царила тишина, и стволы берез стояли в лунном свете, словно алебастровые колонны. На верхнем этаже дома в Фосс-Лейн Джо лежал в постели, но глаза его были открыты. И сквозь узкую щель между шторами он видел синюю полоску ночного неба и думал о Рут, как он всегда думал о ней с любовью и страхом за нее. Джо знал, что все, в чем она нуждается, ей может дать только он. Вся ответственность за нее, лежавшая на его брате, теперь легла на его плечи. А он не был уверен, что всегда сумеет быть на высоте. Боялся, что его собственное горе, которое он таил в себе, может когда-нибудь помешать ему помочь ей, и у него не хватит сил преодолеть это. Она сказала: «Я справлюсь, мне никто не нужен». И только он один знал, что это неправда. Он чувствовал себя очень усталым. И все же, в конце концов, он всегда находил в себе что-то, какую-то крупицу энергии и надежды, за которую мог ухватиться, как за талисман, и почерпнуть в ней силу. И если он поддавался страху, то никогда не поддавался отчаянию. Он умел владеть собой. До нее стали долетать какие-то звуки. Белка или ночная птица пробегала по железной крыше сарая в другой половине сада. А может быть, эти звуки рождались просто сами собой у нее в голове. Она сложила наволочку, убрала иголку, нитки и наперсток в простеганную изнутри рабочую корзинку. Потом поднялась наверх в спальню. Ей казалось, что руки и ноги у нее налиты свинцом. Она знала, что должна лечь спать, и сон ее, как всегда, теперь будет темен, душен и тяжел, словно на нее навалили комья земли и покрыли сверху дерном. Она не видела снов, лежала не шевелясь, и ей не хотелось пробуждаться, не хотелось встречать новый день. Но сегодня она внезапно проснулась среди ночи, проспав всего час, и ощутила тишину дома и тишину за его стенами. И вспомнила, что ей следует сделать. Со дня смерти Бена минуло полгода, и пришел срок. Теперь она должна узнать все подробности о том, как это случилось. Узнать то, что она старалась отодвинуть от себя, зажимала уши и взвизгивала, чтобы не слышать, что говорят. И им не удалось заставить ее услышать. И в конце концов они ушли. И она узнала только одно: в Хелмботтам упало дерево и убило Бена. Поттер,